Курил турка трубку. Эпиграф. Да охранит тебя солнце от мутных зрачков. Да охранит тебя солнце от грязного рта. Да охранит тебя солнце от черных присяг. Да отделит тебя солнце глазами любви. Алиса. Пасынок звезд. Забавно видеть линии пересечения со всеми своими подругами. Такими разными, что порой удивительно, как мы общаемся столько лет. Например, Аленка. В прошлом мой неиссякаемый источник вдохновения, а временами раздражения. Оказывается, была у нас синхронная мания. Переживали, что мы негарные. О моих чаяниях на эту тему уже сказано немало, в первой части. Но я и предположить не могла, что мою боевую подругу в то же самое время волновала та же проблема. Может быть, не в том ракурсе и не так навязчиво. Мы не обсуждали детально. Я привыкла, что она все время мечтает похудеть, и, вероятно, даже на последней стадии дистрофии не откажется от липосакции. В институте я посмеивалась над ее идефикс. Все неудачи валить на лишний вес и настраивать себя, что стоит только похудеть, жизнь сразу наладится. И вот, прошлой осенью я впала в то же искушение. Теперь, то ли преодолев его, то ли наплевав, а может, изменившись и наслушавшись Роминых комплиментов, поняла, что, разумеется, оболочка – это не так уж мало. К примеру, как сложилась бы жизнь моей красавицы-сестры, будь у нее очки на носу и глаза в разные стороны. А как сложилась бы моя собственная, будь я такой же красивый и зрячий. Ответ очевиден – как-то иначе. Но все-таки изменяет жизнь не внешность, а самоощущение. В некоторых вопросах я акселерат, а в иных – даунит и хромосом. Так что комплексы, которыми другие девочки переболели в 17, дошли до меня 10 лет спустя. Аленкины похудения никто уже всерьез не воспринимал, включая ее саму. Начиталась всяких психологий, вправила себе мозги и успокоилась. Только влюбленность в очередного музыканта и перспективы посещения его концерта сажали ее на диету, примерно за день до мероприятия. За 2-3 дня мы ходили в пиццерию, где подруга делилась со мной грандиозными планами и обещала себе, что как только доест этот кусочек пиццы, сразу сядет на диету. Или «съем сегодня только это пирожное, а вернусь домой, двойная тренировочка и остаток дня на воде». Как Аленка влюбилась в Тимура, немецкого турка и вокалиста группы «Schöngeist», в переводе «эстет», я толком не знаю. С 2010-го она работала на добровольных началах в немецком веб-зине, писала отчеты о концертах и рецензии. На концерты ходила бесплатно, как аккредитованный журналист. На этом личная выгода заканчивалась. Делала этот веб-зин Дани Фордера, которая с этого тоже ничего не имела. Ни в одной России альтруисты, и не только у нас рокеры нищие. Причем европейские сайты лишены даже возможности зарабатывать на рекламе. Их чистят и за всем чутко следят. Когда Аленке надоело писать по 6 рецензий в день и отправлять друзей на концерты, если аккредитации не давали, они еще и претензии предъявляли, она ушла. Через год попросилась обратно. Даня все поняла, обрадовалась и завалила материалом. Вернулась подруга из-за концерта Айсбрейхера, на который очень хотела попасть, а денег не было. Немецкая тусовка пригласительный предоставила. Там все как большая семья. После концерта Аленка влюбилась в гитариста Руперта Кеплингера. Ему 32, мультиплатиновый композитор, и на его счету работы не только у Айсов. Я думала, очередной инфантильный тип с подведенными глазами в Аленкином стиле. Но, посмотрев фотки, увидела перед собой не мальчика, но мужа. Красив австриец, признаю, нормально, по-мужски. Однако это было в марте. Аленка тогда пробовала себя в роли пиар-менеджера, переселилась в интернет основательно и стала скидывать в соцсети всю информацию с официального сайта группы, переводить, если нужно, френдить people, совать им эту музыку с просьбой лайкнуть. На Фейсбуке лайки важны, по ним организаторы концертов оценивают прибыльность команды в перспективе. Но то было в марте. В мае уже появился Тимур. А Киплингер был забыт, хотя эта влюбленность позиционировалась как самая серьезная за всю Аленкину 28-летнюю жизнь. Свежо предание. Я тогда поверила, так как, во-первых, она с этим парнем реально общалась, а во-вторых, он был не похож на предыдущих, но, как многие творческие личности, думал, что все ему обязаны. Аленка в какой-то момент потребовала к себе уважения в виде банальной вежливости, ведь она не обязана тратить на них драгоценное время, выбивая концерты в России для его сольного проекта. Руперт внял и извинился. Тимур оказался хорошим парнем, вежливым, немного тормознутым и совершенно не умеющим пиарить свою группу. Часто бывал на Фейсбуке и выкладывал в микроблог все, что его впечатляло. «Смотрите, какое я классное видео нашел, какая песня красивая, какая картиночка прикольная». Алена активно занялась их пиаром и даже чего-то добилась на этом поприще. Очевидно, без чувств не обойдешься в таком деле. Очень уж оно альтруистическое. Не знаю, как подруга дошла до жизни такой и до чего они с Тимуром дообщались, но она решила ехать в Мюнхен на концерт Шенгайста в августе. Собиралась она так основательно, что меня затошнило. Тошнило меня тогда от всего. От себя самой, от привычки бухать каждый вечер в квартире сестры, от мысли о графе, от Аленкиных меняющих мировоззрение книг, которые она вознамерилась мне подсунуть, узнав весьма поверхностно, что произошло на моем любовном фронте, а точнее, к чему свелась линия обороны. Тогда ей бесполезно было говорить, что я не робот, и даже понимая все умом, невозможно сразу поменять программу и перестать болеть душой, если к человеку действительно что-то чувствуешь. Если еще и прикипеть успела, и скучаешь именно по тому общению, которого больше нет и, скорее всего, не будет, совсем тошно делается. «У вас не будет шанса второй раз произвести первое впечатление», кажется, так сказала Шанель. «Не помню, но вообще тетка она толковая. Особенно меня радует фраза про женщину, которая не носит духов, а, следовательно, не имеет будущего». Есть и вдохновляющие. Не всякая девушка рождается красивой, но если она не стала такой к 30 годам, она попросту глупа. У негарных девчин еще 2 года. Или, если женщина изменила прическу, значит, скоро она изменит жизнь. Кстати, сработало. Но это к слову. Так вот, Аленка вознамерилась во что бы то ни стало произвести такое первое впечатление, чтобы оно сразу стало решающим. Поскольку концерт роковый, с налетом готишности, надо было быть в образе, и подруга решила состроить из себя роковую и в меру готишную барышню. Благо, сестра отписала мне маленькое черное платье 44-го размера, я влезла и даже неплохо в нем смотрелась, хотя длина предполагалась ниже колен, а декольте, вероятно, рассчитано на более аппетитные формы. Предложила его подруге. Она примерила, и мы единогласно решили, что это самое то. Фильцу секси. Точнее, зекси. Но все же благородно и не слишком откровенно. Отлично. Теперь надо еще сумочку. Что ж сразу не сказала. Есть у меня сумочка. Вздохнула я. Огорчила меня в который раз недальновидность подруги. Придется снова переться по жаре и не только слушать про этого турка, но и видеть Аленкины метания и волноваться за нее. Человек живет в сети. Что она о реальной жизни-то знает? О мужиках тем более. Но после известного инцидента я бы ее учить не стала. Помнится, очень веселый разговор состоялся у нас с Танюхой, когда мы пошли на резонанс. Камерная группа украинского симфонического оркестра, играющего рок-хиты. Состоялось мероприятие в июне, а билет на него Танюшенция подарила мне на днюху. Тогда еще романтика только начиналась, и подруга выразила предположение, что мы с кавалером сходим на концерт. Честно говоря, тащиться втроем мне уже тогда не хотелось. Так получилось, что до концерта мы с Танюхой не виделись. Но что, он не пошел? Встретив меня в фойе, поинтересовалась подруга. Она была еще не в курсе того, как я провела день славянской письменности, и я немного замялась с объяснением. Пойдем в зал, расскажу. Другого места не было, равно как и времени торчать в холле. Постаревшие меломаны приехали впритык. Сели в кресло. Подруга поторопила еще раз. Как известно, оратор я не такой, как графоман, поэтому вытягивать из меня приходилось буквально по слову. Ну, короче, я была у него дома и пила с ним коньяк. 2 часа отбивалась от домогательств, потом он заснул, и я ушла. От меня, похоже, ждали деталей, а я видела перед собой только голову сидящего впереди парня, предыдущего ушами и явно заинтересовавшегося нашим разговором. Ну, если он за 2 часа ничего плохого не сделал, это все-таки плюс. Пока мы шли к нему, он гнал, что ни на что такое и не намекает, и хорошо себя ведет, мол, не торопи события. Но, ну, под тем градусом еще не намекал. А с увеличением градуса ромашка зацвела. Констатировав, что распитие коньяка в его доме было моей ошибкой, и, пожалуй, он вполне имел право ожидать то, чего ожидал, Танюха добавила, что после пары рюмок мужчина начинает расцветать. «Да что там, после третьей уже колосится?» Чуть позже разделила мои восторги по поводу этого выражения Римчик. «Уж сколько мне приходилось отбиваться от таких цветущих на полигонах и фестах!» — вспоминала Танюха. «У тебя просто мало опыта общения с противоположным полом». «Пожалуй, зато теперь он существенно обогатился». Человек впереди повел ушами. «А что, прям так и заснул?» «Свинтус!» «Да не, мнусь. Я ему массажик сделала». «А-а, так ты его убаюкала? Ах ты хитрюга!» Танюха, тоже слегка помявшись, поведала мне историю о том, как она однажды ночевала в Москве у одного знакомого, а не у тети Шуры по обыкновению. Причем он почти не пил, но домогался конкретно. Мы тогда сбазарились на массаж. Как же он сладко посапывал. А я тихонько перебралась в соседнюю комнату и улеглась там. И проспал до утра. «Угу». Мы заржали. «Вот тоже мне. Могла бы и поделиться опытом». «Но он хоть извинился?» «Да», — я вздохнула. «Даже с таким обогатившимся опытом я бы не стала мести всех под одну гребенку. Может, Аленкин турок и впрямь хороший». «Все они хорошие», — буркнула я. Аленка осадила уже взвинченную меня, сказав, что в советах не нуждается. А взвинтилась я потому, что она таскала меня за покупками уже в нашу вторую встречу, когда я привезла ей сумку, браслетики со стразами и курточку. Купив красный лифчик с пушапом, длинное летнее платье, в котором намеревалась ходить по городу, не все же там концерты будут, и крем для депиляции, подруга с трудом отказалась от идеи приобрести чулки в сеточку, когда я намекнула, что это перебор. «Ой, об этом я как-то не подумала». «Да ты вообще ни о чем не думаешь». «Я не могу обо всем думать». «Понимаю, забот у нее много было. Все-таки совершенно одна едет в чужую страну. От интернетовской брони с ума сойдешь. Но красный лифчик и чулки в сеточку – это уже настораживает. Тем более ранее она заявляла, что ничего такого не планирует». «Почитала бы в своей психологии про понятие виктимности и желание самоутвердиться за счет внешнего вида, показавшись той, кем в душе не являешься». Я вписала ее в молебен о путешествующих и сама спела тропарь. Стремно с этими самолетами. Помню, как тетя Оля дергалась, когда Танька улетала в Норвегию. Сейчас бы вообще сидеть тихо и никуда не соваться. Слава богу, все долетели. Разумеется, вернувшись, Аленка сразу написала мне с просьбой встретиться. Мне же не хотелось про ее турку слушать. Мне вообще ничего не хотелось. Только во время Успенского поста начала как-то оживать и втаскивать себя в жизнь. И то не преуспела. Встретились мы в годовщину моих родителей, 17 августа. Годовщина, кстати, 41-я. Вот как надо жить. До сих пор, когда мама приходит с вечерней службы почти в 8, папа выходит ее встречать со словами: «Солнышко, что ты так долго?» Обнимаются, а дети умиляются. Я в тот день причастилась, поэтому от души надеялась, что меня ничего раздражать не будет. Так и получилось. Слушала я Аленкины скомканные рассказы спокойно, не перебивая, но и не задавая наводящих вопросов. Большинству людей они и не нужны. Начали рассказывать, фиг остановишь. Оказывается, Тимуру 42. Узнав это, я еле сдержалась, а говорила, что Рома старпер. Куда ж ему до этого турка? Но хватит о нем. На концерт Аленка пришла в полном облачении. В фильцу-сексе веренном платье, ее же розовые джинсовки, с моей сумочкой в моих браслетиках со стразами и моем же подаренном ей лет 5 назад черном кожаном напульснике для штангистов. Но не могла же я что-нибудь этакое не надеть на рок-концерт. И в туфлях на 12-сантиметровом каблуке. «Камикадзе, это твоя лучшая роль». В общем-то, они даже удобные, но на лестнице я чуть шею не свернула. По дороге на мероприятие подруга попала под ливень, так что прикид стал цу-фильцу-секси. Подкатив к Тимуру после выступления, она с удивлением услышала, что ему надо загрузить аппаратуру. «Какие молодцы!» — восхитилась я. «Все сами делают. Похоже, больше некому». Однако Аленка не поняла, что он собирается вернуться, и решила, что ее отшили. Сидела обиженная, болтала с группой «Call Me Camilo», которые играли тогда же, сфоткалась с ними, а озадаченный Тимур сидел чуть позади за столиком, одинокий и всеми покинутый. Какая-то девушка довела до Аленкиного сведения, что турок ждет. Поболтала она с группой, все ей понравились, особенно скрипачка Генриетта, которая тянет на себе все аранжировки и еще кучу сайт-проектов. Кажется, даже преподает где-то музыку. В жизни она куда лучше, чем на фотках, и вообще она классная. Ребята, похоже, играют для себя и не надеются в один прекрасный день проснуться богатыми и знаменитыми. Альбомы выпускают редко, всего их 3, хотя группа существует лет 8. Тимур ужасно любит Sisters of Mercy, у него дома висит афиша с их первого концерта в Германии, на котором он побывал, аж в 1992 году. Сколько раз в неделю вы репетируете? Ну, раза 2-3. Перед фестом или концертом тоже встретимся, поиграем. Тимур продает айфоны, как ранее говорила мне подруга. Однако он не только продает, он еще и чинит, и в компах ковыряется. Короче, разбирается в этом отлично. А я не могла справиться с его камерой, нажать на запись. Он смеялся. Ну что там сложного, всего одна кнопка. Технический кретин. Этим знаменита и моя мама. Господи, ну кто придумал эти гороскопы? Вот, кстати, о них. Спросил меня, кто я по зодиаку, и узнав, что Овен, сказал, ты же должна была сразу на меня наброситься. Зачем себя сдерживать? Угу, с кулаками, хмыкнула я. Ну, в общем, почитал обо мне все, что нашел, а я, говорит, дева. Тормоз. Реально тормоз. Когда я у него спрашивала, стоит ли мне рассчитывать на пригласительный в Мюнхене, пишет ответ через 4 дня, когда мне уже вылетать пора. Of course, honey. А я уже у твоей двери. Открывай. Революция. Очень сексуальная. До последнего момента Аленка не знала, едет ли она в Германию или нет. Пишет мне. Концерт ХЗ, Тимур ХЗ, у меня настрой то в плюс, то в минус. И все-таки было классно. После концерта пивом угощал. Пришлось выпить. Надо сказать, Аленка вообще не пьет. И не понимает, зачем люди это делают. А уж пиво и подавно. А это, прикинь, даже не горькое. Настоящее немецкое, оказывается, хорошее. Но голова от него кружится. Дома у Тимура она тоже была, только без спиртного и подкатываний. Он угощал ее кофе из кофеварки в огромных кружках, но налито в них с наперсток. «Что ж ты так быстро пьешь?» – удивлялся он. «Сам глоток сделает, покурит, потрындит, потом еще глоток. Чай в таких же кружках, но уже полных. Сигареты курил одну за другой. Живет один в однокомнатной квартире, ездит на черном BMW, ходит на работу и репетирует с группой. Дома у него синтезатор, и он сам многое записывает. Алена спросила про гитару. Он ответил, что она на реп-базе, хотя подруга видела ее за шкафом. Он говорит, не понимаю, как некоторые люди после концертов тусят с фэнами, фоткаются, общаются. Мне хочется в угол забиться, побыть одному, чтоб никто не лез. Не потому, что он бука, но ему это явно нелегко дается. Я его понимаю. Я теперь тоже. Удивительно, как любовь на человека действует. Все люди разные, а он еще чем-то серьезно болен. Что-то с нервной системой. То мышцы ни с того ни с сего сводит, он даже заснуть не может. Очень боится, что такое может на концерте случиться. Может, это эпилепсия банальная? Он сказал, не она. Расспрашивать мне стало неловко, но смотреть на это больно. Теперь мне его жалко. Неудивительно, что его на одиночество тянет. ЦНС – это не баран чихнул. Да и вообще, болезнь очень абстрагирует. Даже если ты этого и не желаешь, но подсознательно чего-то стесняешься. Видимо, с возрастом, начиная больше осознавать, все больше отдаляешься. Интересно, почему подруги влюбляются в мужиков, похожих на меня? Танюха еще в подростковом возрасте призналась, что была бы я парнем, вообще никаких проблем, лучшего и желать нельзя. Может, и со мной так же. Ромина жажда приключений и любовь к путешествиям, экстриму и трудолюбие на износ – очень напоминают Танюху, как и некоторая душевная закрытость, появившаяся после общения с непонимающими и не слишком чуткими людьми. Тонкие и ранимые люди при неумелом обращении превращаются в сухарей. С Алексом другая история. Он был похож на меня, и это смерть. Нас, возможно, и тянуло друг к другу. Мы чувствовали, что одного поля ягоды, и были друг другу понятны. Но какой интерес строить отношения со своей копией? Тимур возил Аленку на озеро, заказывал туда нормальную еду, сам-то питается кое-как, перехватывает по дороге гамбургеры и прочий джанк. И говорит мне, самое лучшее в жизни – это хорошая еда, хороший секс и хорошая музыка. Ну, чего не хватает, о том и мечтает. Видимо, ему самому очень нравилось меня куда-то возить, хоть поест нормально. Ну и подкатывал, конечно. А вон там у нас нудистский пляж, а тут у нас проститутки из стран бывшего СНГ. Но я прикинулась шлангом. Все-таки люблю я это выражение в нашем богатом и могучем. Особенно если убрать из него образность и оставить голый буквализм. Представить Аленку в роли шланга, вьющегося по зеленому газону, это нечто. После пива у него дома говорит мне «You're so sweet», а я «Угу», и башкой тряхнула с пьяну так, что он сразу понял. Надо вести меня в отель, пока я тут не отключилась. И отвез. Даже слова те же. Какая ты милая. Однако турок оказался куда благонадежней. Говорит, я ж типичный немец. Родился и вырос в Германии. Менталитет у меня фрицевский. Я даже турецкого не знаю. А потом как-то, я же турок. Как это, спрашиваю? Ну, кровь-то у меня турецкая. Что ж они все такие внезапные и противоречивые? Это даже хорошо, что он тормоз. Ты-то на него не набросилась? Нет, я себя контролирую. Правда, на следующий день поехала к нему на работу. Он сказал, не вздумай в меня влюбляться. Ладно, посмотрим. Поздно, сказал. Хотя и это не помогло бы. Работу его Аленка искала битый час. Там позволила себе только обнять 2 тощих метра элегантности. Ты там ходила в сарафане, который мы у тетки купили? Спросила я. Не, он оказался слишком длинным. Вот, надо было слушать юбочного человека. Не удержалась я от запила. Сарафанная продавщица на следующий день собиралась в отпуск и хотела распродать как можно больше, поэтому скинула цены. Но мое замечание по поводу непомерной длины платья она нетерпеливо так попыталась меня заткнуть. Ну, длина ей нравится. Угу, нравится. Пока перед зеркалом вертится. А стоит выйти на улицу и наступить на подол жуткой платформой, которую этот же подол и скрывает, понравится еще больше. Аленка просто нифига не соображает, а все так и норовят ребенка облапошить. Но что же я сделаю, если она сама хочет облапошиться? Штукарь зря потратила на этот сарафан. Неплохо живут безработные, как заметил мой родитель. Аленка сняла турка на видео, типа для саппорта нужно. Написала на бумажке обращение к русским фанатам латиницей. И Тимур с первого дубля все прочел почти без ошибок. Сначала говорил на инглише и очень прилично. «Он такой классный, я просто с ума схожу!» Я по своему обыкновению затянула про то, что в таком состоянии можно дров наломать, хотя они мне об этом лекции читать. Советов не даю, разве что продам. Не волнуйся, я полностью контролирую ситуацию. И это он еще не поднажал, подумала я. А так, если нет ориентира, религиозных предрассудков, и страсть кипит и клокочет, фиг удержишься, даже когда уже нет дилеммы и все решено, и не мной. Послали и иди. Далеко бы я ушла, если б ничего не сдерживала. Порой такие мысли одолевают. Хоть трава не расти, только бы он рядом был. Неважно, как и почему. Какое самоуважение, какая гордость. Господи, помилуй и спаси меня грешно. Возможно, Тимур и не станет нажимать, и вообще он другой. Во-первых, больной. Во-вторых, одинокий по собственному желанию. В-третьих, Аленка ему интересна. Он все о ней расспрашивает, даже гороскопы читает. Скоро они играют в Лейпциге, и подруга всерьез решила устроиться на работу, чтобы было на какие шиши туда ехать, а то все в долг у родителей, а отдавать-то нечем. Какие у нее цели, я не спрашивала, но, видимо, перебраться в Германию, и если не выйти замуж за турка, то работу найти там. Как всегда, фантастика, но кто знает, пути Господни неисповедимы. Она даже хочет научиться готовить, чтобы откормить этого беднягу. Про болезнь его нашла-таки. Статический тремор может быть следствием печеночной недостаточности или начальной стадии Паркинсона. Лечению поддается, только следить за собой надо. Мне кажется, он в какой-то момент махнул рукой. Пишет, массаж надо делать 3 раза в день. И этому массаж. Ну, перебирайся, будешь не только саппортом заниматься, еще и массаж делать, и кормить его. А то, если он впитается кофе и сигаретами, какая тут печень выдержит? Аленка не против. Он в шутку предлагал ей стать его группе, и она оскорбилась. Вот такие мы корявые. В Лейпциг улетела. Писала мне накануне отъезда ночью смс-ку. Помолись обо мне, плиз. Аленка, я чуть не рухнула. Любовь явно идет ей на пользу. Тем более к такому челу. А то она только о зверюшках заботится. С людьми же отношения выстраивать не желает и на себе циклится. У железного дровосека забилось сердце. Может, и впрямь русская женщина без жалости любить не может? Если я не поеду в Лейпциг, меня попрут с Вебзина. О, да, такого сокрушительного пинка свет еще не видывал. Дани открытым текстом сказала, что посылать туда некого. Где она еще таких дураков найдет, которые бесплатно работают и едут за свой счет вообще в убытках? Так ли уж важен Данин Вебзин? Сомневаюсь. Если б Тимур и его команда там не играли, послала бы Лена его сама. В Лейпциг купила 2 обратных билета и застряла в аэропорту по этой причине. Написала маме перевести 7 штук на карту. Мама сделала. Дочь благополучно купила билет туда и полетела не совсем вовремя. Пришлось ночевать с немецкими бомжами на лавке. Это вполне в ее духе. На фесте, помимо эстетов, выступали еще Лям и Мортель, проект Томаса Райнера «Нахтмар», в переводе «Кошмар», название говорящее, который Аленка в ревью опустила ниже ватерлинии, а Томас обиделся, ведь он легенда и вообще хедлайнер на этом фесте. «Прикинь», — написал Дани, — «ваш рецензент некомпетентен, пускай все переделает. А я виновата, что они фигню играют и шоу отстой. Тимур вообще всех опустил, обстебал, один он хороший». Наверное, кризис среднего возраста. К слову, мне Шонгайст нравится выборочно. Стоит признать их турецкую оригинальность, тонкую текстуру музыки, приятный голос Тимура, но на первый слух ничего сверхпленительного. А вот позже, услышать бы мне раньше его советы девушке-мусульманке в песне «Полумесяц». Не ходи с незнакомым мужчиной, не учи его язык. В этот приезд Аленка запала на еще одного немца. Тима Вагнера, лидера группы «Мунтот», которых она скидывала мне на рецензию. Ходила вокруг да около, песенку дала послушать, на стенку кидала. Потом сказала, что они Тимуру очень нравятся. Я прикидывалась шлангом, сама не лезу на рожон. «Не хочешь отрецензить? Мне просто надо, чтоб вау! Тимуру-то нравится». «А ты что, сама вау не напишешь?» — хохочу я. «Нет, ну я не так. Ну ты все это лучше знаешь и чувствуешь». Можно было так грубо не льстить. Я согласилась и расшиблась в коровью лепешку, чтобы все получилось вау. Особо утруждаться не пришлось. Ребята и мне понравились. Правда, если в другом настроении слушать, нудновато. А чего ожидать от Тимура, который любит сестер милосердия? Разумеется, и эти ребята не ушли далеко. Можно сказать, те же тенденции. Тина, по словам Аленки, парень умный. Ему 28, он аспирант-философ. Работает еще где-то, слишком богатым быть не хочет, опасаясь, что это помешает ему писать хорошие песни. «Не понимаю, в чем проблема», — говорит подруга. «Отдавай все деньги на благотворительность, а себе оставляй сколько надо, и все». Так-то оно так, у нее на все ответ готов, и все она лучше всех знает. Меня в последнее время занимает вопрос, почему те, кто почти ничего не пережил, или пережил немного и закрепостился в рамках негативного опыта, гораздо учить других? Аленка – отдельная тема, конечно. Эти нравоучения не в стиле «поверь, запомни», а в том же стиле первокурсницы. «Терминатор» лажа, правда, я не смотрела. Ладно, оставим деньги и славу Тина в покое. К тому же вряд ли он и всерьез ему грозят, ибо в наше время не представляю, какую музыку надо играть, чтобы ворочить бабло Майра Смита и Бонжови. Их эпоха была другой, они были одними из немногих, а сейчас каждый продавец айфонов может записать шедевр. Что там было или не было у Аленки с Тимуром, я так и не поняла. Туманно подруга выразилась. Но что он ее толстой назвал, еще ВКонтакте написала. Так и сказал. «You are fat». «Ну, шел бы он лесом», — ответила я. Она отправила смайлик. Ладно, допустим. Инглиш ему не родной, и он не подобрал другого слова или вообще не слишком деликатен и прочее. Но главное, подругу это не обидело. Ну и что? Фэт и фэт. Зато он-то какой дистрофан. Будто специально утончился, чтобы из своего БМВ просачиваться в гараж-коробок, где дверцу машины еле откроешь. В общем, сказал, ну ты все равно пиши, звони. Тут он попытался проявить политес, хотя, по-моему, такие фразы маскируют противоположный смысл. Видимо, весь политес как раз в этом, припудренная ложь. А я ему, ты же все равно не отвечаешь. Да, таких, как Алена, у него пруд пруди, а захочет, будут целые моря. Нафиг ему эта слава не нужна. Есть люди, которых вполне устраивает тихое и безмолвное житие, а Аленка хотела его прославить больше для себя, в чем и призналась под некоторым моим нажимом. Ему 43 уже, играют в свое удовольствие, чинит компы, все его устраивает, а славы, деньги, так это все брось и только по турам мотайся, живи этой группой. Совсем другие требования, другая ответственность, другие стрессы. Генриетте 30. Она саунд-продюсер какого-то телевизионного шоу и работает еще где-то, видимо, тоже с музыкой. Наверняка ей все нравится, и она не стала бы сводить жизнь к одному аспекту. «Но другие-то участники помоложе, им это все надо», – упрямилась Аленка. «Значит, надолго не задержатся. Найдут, куда свалить». Кстати, альбом свой Тимур Аленке подарил, и я, как любитель символик, не могла пройти мимо. Всего у них 3 альбома. «Keine Zeit» – «Нет времени», «Liebenskriege» – «Воин любви» и «Wehe» – «Боль». Последний презентовал. Почему бы не Либескригера? Может, у него, как у всякого нормального рокера, своих альбомов дома нет? Маврик же говорил, что он свои на Черкизоне покупает. Возможно, и в Германии не намного лучше. Вот тебе любовь и боль. Недавно прислала мне смс-ку. Забиваю на Тимура, точнее, он забил, а я постфактум. Кажется, это был последний шанс, но не знаю, правда, на что. Угу, keine Zeit, keine Zeit. У меня тоже было такое чувство относительно себя, но все-таки это от лукавого. У кого когда жизнь начинается? Просто нам пока не верится. Надо это пережить, все еще будет, если действительно надо. Я больше не стану ограничивать Творца в действиях. К чему выдумывать, каким должен быть мой человек, если он мне Богом предназначен, и это мой человек? Кто я такая, чтобы ставить условия о его месте жительства, образовании, цвете волос и дате рождения? Не смешно ли? Чистый маразм. Формулируйте свое желание до мельчайших подробностей, а то получите. С Богом отношения другие, и пора уже научиться молиться непрестанно, не говоря при этом лишнего, как язычник. А Тимур зря пробрасывается. Нет таких, как Аленка, тем более в Германии. Умница, красавица, лапочка, заботливая. Согласна гения обихаживать. Жил бы королем, а то бобылем. Что до гарности... В начальной теме нашего повествования обе мы получили, что хотели, удостоверились. Танюха, вернувшись из Норвегии, наряду с другими деталями своего путешествия, сообщила и эту. «Крис, какие ж там бабы, страшный ужас!» Развела руками косую сажень в плечах и, прибавив роста над собой, насколько руки хватило, провозгласила. «Во! А если тоще, то это еще хуже, как ведьма засушенная. Понятно, почему у них гомо-страна». Так что немцы на наших девчонок падки, якобы чувствуют свою вину перед нами за Великую Отечественную и хотят отогреть и облагодетельствовать. Но думается, дело не только в этом. Что же заставило нас, молодых и гарных, образованных и почти здоровых, так надежно спрятаться от жизни, похоронить себя в глуши, вдали от людей и не оставить им шанса вломиться к нам? Точнее, шансы есть, но ничтожные. И не знаю, у кого их больше. Я хоть и общаюсь с реальными людьми, но общением это назвать трудно. В основном это, если говорить корректно, дамы интеллигентного возраста в умеренном количестве. Аленка вообще ни дня не работала после института, хотя настаивает, что работала целый день в бюро переводов. Вся жизнь в интернете. Не знаю, выходит ли она из дома дальше магазина или чтобы встретиться со мной. Общение наше никогда особой глубиной не отличалось, нам просто было весело вместе, и мы всегда могли рассчитывать друг на друга. Меня во многом абстрагировал недостаток зрения, как и Тимура его болезнь. Но в чем причина затворничества Аленки, я не могу понять. Видимо, банальный страх жизни. Когда-то ей было погано, она справилась, как ей кажется, психологиями и оккультизмами, чему теперь пытается всех научить. По-моему, уже не слишком хороший показатель. Навидались мы этих учителей-лузеров. Да и вообще, чем больше узнаешь, тем больше понимаешь собственную сложность, тем меньше хочется поучать. Недаром говорят, поучать значит не уважать человека, недооценивать его ум и работу мысли. Не знаю, что в действительности творится в ее душе, но меня мое одиночество захватило так, что я уже и рада бы из него выбраться, но не знаю как. Общаются же люди как-то, знакомятся, поддерживают разговор, сближаются и даже влюбляются удачно. Но как это делается и где? И возможно ли, едва встречаясь взглядами или боясь ими встречаться, потому что можешь неправильно интерпретировать чужой или принять на свой счет не предназначенное тебе, как сотни раз уже бывало. Больше всего я боюсь, что моя жизнь пройдет скучно и предсказуемо. К примеру, проработаю училкой в нашей школе до старости, говорила Аленка на 3-м курсе. Я ее понимала и соглашалась, боялась того же. А в итоге... Чем лучше реальная ситуация? Утешает одно. Жизнь слишком долгий срок, и знать о ней все может только Бог. С любым человеком в любом возрасте происходят курьезы и перемены. Как бы однообразно все ни казалось на первый взгляд. С кем-то больше, кто живет активнее и провоцирует перемены, с кем-то меньше, кто скучает до поры, а потом тоже их провоцирует. Здесь можно поставить смайлик, если юмор непонятен. Все-таки я сомневаюсь, что подруга устраивает идеальная схема жизни, в которой она хотела убедить всех, включая себя. Главное – поесть, поспать и поприключаться время от времени. На концерт съездить или еще куда. Образ жизни офисного планктона, как сказала об этом Танька. Только у них еще работа на износ. Я бы от такого идеала с ума сошла. Сон свое, конечно, берет, но еда мне никакого удовольствия не доставляет. А приключения вроде поездки на концерт тем более. Совершенно не представляю, чем жила бы, не будь верующей. Наверное, уже не жила бы или спилась. Как теперь понять людей, не говоря уж о том, чтобы им что-то объяснять? Мы говорим на разных языках, живем в разных мирах. Так в чем же проблема у меня? Влюбленность пройдет, хоть через 5 лет, но пройдет, и все станет на круги своя. Граф разбудил во мне желание протиснуться в мир, найти в нем место? Нет, просто порой нужен этот пресловутый сигнал по Гришковцу, что ты миру важен, что ты не один, что хоть кто-то здесь помнит и любит тебя. И чтобы не грызла совесть за бездарно потраченную молодость, а впоследствии и жизнь.